Я смотрю сквозь слезы. Я смотрю сквозь слезы. Я смотрю сквозь слезы, я тебя люблю. Твой ответ напротив, я не уступлю. Видишь, я плачу, я однолюб, я не могу. Это только ссора, ты не обижай. Спорим две недели, ты не унижай. Точка опоры, я однолюб. Успокой огня, за верность воздав, покрепче, сильней, поближе согрей, поцелуй. Успокой огня, за верность воздав, покрепче сердце.